Седьмое. Добрые ангелы не причинят никакого вреда. Глава 19, в которой наша карантина неуклонно идет вверх по лестнице, ведущей вниз. Мелкие слуги Фатума, «Жизнь Копейка» и «Метеоргазета» строго работали на связь времен и пространств, и Валера Времен объяснялся с Америкой. Ведь не поленился кто-то, отсканировал и прислал жене все статейки. Примерно в то же время, когда карантина пыталась утихомирить мамашу, бушевавшую в луге и пытавшуюся оттуда предъявить свой титанический ультиматум. Но герои наши находились в разных тональностях. Валера впал в решительный минор, а карантина наслаждалась самым что ни на есть сладким мажором. Она попала куда-то. Вдруг все стало получаться. Кому не позвонишь, подходят сразу. Закажешь машину, тут же приезжает. Страшно возросла эффективность жизни. С того самого момента, когда она прорыдала полночи у Андрея, а потом за одно утро сняла квартирку на проспекте Мира. Что-то скрипнуло и поехало. Ух! Вероника часто плакала и просилась к брату Андрею. Но к брату Андрею ей было категорически нельзя. Что-нибудь ляпнет, откроет планы, а тот, мягкодушный, всех ему жалко, предупредит вражину. А она готовилась теперь к телешоу «Правду говорю», которое шло с 18 до 19 часов по одному такому каналу страны и должно было окончательно переменить ее участь. Записывалось шоу за несколько дней до показа, но вдохновенно имитировало прямой эфир, которого в момент описываемых событий не было нигде, ни на одном канале или канальчике. Это не исходило из каких-то злонамеренностей высшей власти. Так уж вышло, что год от года все прямое, непосредственное, простодушное, спонтанное стало вызывать отторжение. Его чурались, где бы оно ни возникало. Люди так и изолгались, искривились душой от вранья, что, можно сказать, страна бодро ехала на кривой козе. А эта коза, как известно, по сущности своей ничего прямого не любит. Искреннее стало как бы искренним, его тщательно готовили. Но еще до съемок «Правду говорю», ради которых был приобретен в Петровском пассаже красный костюмчик и к нему красная буа и бордовые сапоги, карантина мелькнула в «Лично-секретно» на другом таком канале ТВ, который когда-то утверждал, что независимость тележурналиста — это зеленый прыгающий шарик, и шарик этот допрыгался до однородно желтого дерьма. Ведущие этого желтодерьмового ТВ теперь сами прыгали в кадре, махали руками, как трясунчики, и верещали тонкими агрессивными голосами. «Она приехала из Парижа!» — кричал ведущий. А в это время карантина в розовом парижском костюме выносила мусорное ведро во дворе дома на проспекте Мира. «Иначе было никак нельзя», — объяснял ей режиссер. «А он поет по России свою пушинку». И шла запись с Временным, но крошечная, совсем клочок, потому что на ЖД-ТВ никакой кадр не длился больше 5 секунд. «Вот их дочь-школьница». И показали Веронику, такую грустную, что сердца зрителей ЖДТВ были обязаны облиться кровью. Сюжет был маленький, на 1,5 минуты, но этого хватило. Карантину после него стали иногда узнавать. Так что ей было не до Ники. И хорошо, что девочка от природы вышла не болтушка, а молчунья. Это кстати. Только один фактор трепал нервы карантине. Вежливый голос — время от времени, возникавшей в трубке. «Катерина Павловна, мы не могли бы встретиться?» «Этот добрый дурачок, этот Андрей». «Да-да, конечно. Завтра, послезавтра, когда-нибудь обязательно». Сидела на жесткой диете, но по ночам напивалась. Через 3 дня. «Правду говорю», присылала за героями казенную машину. Вот чего добилась Катя Грибова. Самое главное, ТВ за ней авто присылает. Карантина вовсе не собиралась в будущем гордо отказываться от квартиры на Беговой. Квартиру она, конечно, заберет, но заберет у поверженного и раздавленного врага, а не как шубу с барского плеча. Она побывала и в офисе у Жоржа Камского, где Жорж дал девочке почитать с листа роль Нины и был тронут ее чистотой и печалью. Запуганный ребенок, подумал Жорж, и своим галантным обхождением невольно подал надежду Карантине. Теперь она имела право заявлять, что сам Жорж Камский пригласил Веронику в свой новый грандиозный проект. Она даже пробовала было прочесть «Маскарад», но никак не могла сосредоточиться. Очень уж кипела в ней жизнь. Но информация о Жорже отлично годилась в мясорубку, которая всегда требовала новой пищи. Это Карантина поняла давно. Чтобы перебраться из мира смотрящих в мир показанных, нужен был запас питания для осуществляющих переброску механизмов. Карантина обнаружила, вся она словно переключилась на другой регистр, перевелась в иную программу. Любой контакт и любые эмоции она рассматривала прежде всего как материал рассказа для газеты или ТВ. Сквозь нее откровенно прорастала другая героиня, сильная, смелая, влюбленная в себя рассказчица. Она часами стояла у зеркала и самозабвенно репетировала. Однажды Андрею все-таки удалось склонить Карантину к встрече. Неподалеку от ее съемной квартиры, в кафе «Карл у Клары». «Ну что, племянник, как делишки?» — хитро улыбаясь, спросила Карантина, быстро и хищно объев форель и заодно дергая дочку. «Давай, ешь, давай!» Та сияла, глядя на Андрея, и понемножку пила молочный коктейль, похожий на тот, что делала Люба-продавщица в Луге, тоже на проспекте Мира, только у Любы было вкуснее. Потому что Люба клала в коктейль мороженое от души, а Рубина из «Карл у Клары» под девизом «И так сожрут». Заметим мы, ибо мы знаем все. «Катерина Павловна, может быть, стоит затормозить? Девочки, все эти дела вряд ли полезны». «Ты с официальным визитом? От него?» «Нет, он не в курсе». «Так я вам и поверила. Небось, штаб собрали? Сидите, думаете, как меня извести?» «Нет никакого штаба. Да и как вас можно остановить?» «Верно, племяша, меня остановить нельзя». «Вот если разве совесть?» «Я понимаю, это нереально, но вдруг...» «Совесть?» — хмыкнула Карантина, закидывая в глотку коньяк. «А что совесть? Моя совесть в порядке. У меня нормальный женский бизнес на мужском лоховстве. Теперь уже...» «Дуры выводятся, которые сидели и в кулачок плакали. Ах-ах, обманул и бросил». «Ника», — сказал Андрей, — «вон, смотри, музыканты вышли. Пойди потанцуй немножко». «Ага, молодец». «И я сейчас?» «Да, с тобой, через минутку». «Катерина Павловна, вы же знаете, как все было на самом деле». «И я знаю. Так вышло». «Гнида Валерка рассказал». «Да нет». «Отцу говорил, а я слышал. Случайно, еще в детстве». «А, вот что!» — засмеялась Карантина и подмигнула Андрею. «Видишь, на что способны влюбленные женщины? Ты давай это, с нами поосторожнее». «Ничего себе любовь! Самое настоящее! Ты чистоплюй! Вот это и есть любовь! А не то, что там в кружевах и кринолинах при свечах тулумбасы разводить, как в кинах кажут. Да, такая любовь, как поет Кармен, «Меня не любишь ты, зато тебя люблю я. Так берегись любви моей». «Коньячку, девушка». «Ты девушка вообще? Ну так коньячку». «Еле шевелятся эти московские. Не сравнить, как в Париже. Там халдеи вообще летают». «Там нет халдеев. Там парижане, свободные люди». «Ну так. Ты меня, думаешь, испугал? Да я сама могу на весь свет рассказать, как и почему я Нику родила. Хочешь, сейчас встану и расскажу. Здесь, в этом сраном кафе. И посмотрим, кто меня осудит, кто посмеет. Давай, давай, сделаем эксперимент». Нина Родинка продолжает свои объяснения. «Итак, наше население — это 7% элиты, 13% утраты, 80% — поле обыкновения. В нем обитают более-менее смышленые и симпатичные, к чему-то доспособные, так-сяк, в чем-то сильное, короче, нормальное. Примем теперь поле обыкновения за 100%. Человеческая состоятельность в русском поле обыкновения делится уже неравномерно. 35% наших мужчин хоть и с натяжкой, и известными преувеличениями, это доброкачественные мужчины. Они способны работать, иметь семью. Они не отличаются жестокостью и повышенной агрессией, не пристрастны к алкоголю до степени болезни и не презирают женщин, стариков и детей. 65% – говномужчины. Агрессивные, жестокие, тупые, вульгарные, презирающие женщин, плохо способные на добросовестный труд, пьющие, лгущие. А вот 65% наших женщин – доброкачественные женщины. Хорошие жены и матери, прилежные работницы, настроенные на положительное созидание и проживание жизни. 35% женщин – говноженщины. Зеркальные говномужчинам – агрессивные, тупые, жестокие, вульгарные, порочные, рассматривающие мужчин как добычу, плохие жены и матери. Таким образом, мы можем вычислить процент обязательного несчастья русского поля. На 65% доброкачественных женщин приходится только 35% соответствующих мужчин. 30% доброкачественных женщин вынуждены жить с говномужчинами. Но дело осложняется тем, что часть доброкачественных мужчин женится на говноженщинах, этих несчастных примерно 15%. Из-за этого автоматически 15% женщин вообще лишены шанса на осуществление женского предназначения с кем бы то ни было. Таким образом, 45% доброкачественных женщин и 15% доброкачественных мужчин несчастны, что в сумме составляет 60% от поля обыкновения. Эта цифра слишком велика, чтобы поле могло ее вынести без напряжения. И есть только один способ быстрого смягчения несчастья – это рост числа говноженщин. Когда большинство женщин станет говноженщинами, число несчастья уменьшится вдвое. Поэтому так называемое падение нравов – это равновесно компенсаторный механизм, противодействующий увеличению несчастья русского поля. Противопоставлять ему другой процесс – увеличение числа доброкачественных мужчин – абсолютно бессмысленно, ибо увеличившиеся в численности добромужчины будут вынуждены вступать в союз с возросшими в числе говноженщинами, и общая цифра несчастья нисколько не уменьшится. Поймите это и успокойтесь. «Не надо никаких экспериментов», – тихо попросил Андрей. «Я удивляюсь вам, Катерина Павловна. Вы утверждаете, что любите дочь и все делаете ради нее. А вам не приходило в голову, что с ней будет, если она узнает? Вот этот, извините, срам». «Ничего она не узнает». «Да вы же сами сейчас предлагали рассказать». «Ты что думаешь, я при ней буду? Ты дурной совсем?» «А если не вы? Если газетчики? Если телевизионщики раскопают? Дядька, человек пьющий, может под горячую руку сморозить. А я скажу, что он врет. Где доказательства?» «Да все поверят». «Почему это?» «Потому что правда. Потому что мужчины такого не выдумывают. Потому что, как на вас посмотришь, так и понятно». «Что понятно?» «Да что ты, шкура, на которой клейма некуда ставить», — ответил рассвирепевший Андрей и, оплатив ужин, пошел танцевать с Никой. «Шкура?» Катаржина заказала еще выпивки. «Гаденыш! Нашел, чем укорять бедную женщину, которая выдаила из кошмара жизни свою каплю счастья. Ведь это от безнадеги, от отчаяния, от нелюбви», как он ее унижал. В общей компании сидели, песни пели, а он взял эту Машу длинноногую и пошел в другую комнату, не стесняясь, и знал, что она влюблена, что за ним таскается, и нарочно так сделал, и все кругом смеялись. Херы тупые, злобные херы. «Мамочка, пойдем», — теребила Ника. «Мама». А потом уже не беременела ни разу. Яичники застудила, когда ее на трассу проклятую поставили под Гамбургом. Надо ж было так попасть. И говорили дуре, предупреждали, не связывайся с той конторой. «Мамочка, поздно уже». «Да, детка, да. Ты у меня как пупочка будешь жить, в тепле, в сытости. А что это за песня?» «Ай, какая заводная песня! Тарара, тарара, тарара! и там будет типа «Чао Бомбина, сеньорита». И потом какая-то чушь. «Бандаэра, тарара, бандаэра, тарара». И Карантина двинулась плясать. Она мигом распугала немногочисленных танцоров, раскидывая ручищи и ножищи, как будто поражая врага. Она вспотела, раскраснелась, проплатила еще раз эту «бандаэру, тарара», завертелась, разметав волосы, тяжелая, топочущая, как парнокопытная, и ужасно комичная. Люди смеялись, хлопали в ладоши. «Люди, люди, как страшно жить! Как страшно жить! Неужели вам так не страшно? Да вы пьяные все! Ага! И я пьяная! Бандаэра, тарара, бандаэра, тарара! Меня Каран... Тьфу! Меня Каторжина зовут! А тебя? Шавкат? Шавкат с лопата до закат? Не, не могу. Девочка у меня, дочка, видишь? В другой раз, зверь усатый, в другой раз. Пойдем, маленькая, спатеньки.